Глава 22. Аккредитованный инвестор. Кто же такой аккредитованный инвестор? В большинстве развитых стран существуют законы для защиты среднего гражданина от плохих и рискованных инвестиций. Проблема в том, что эти же самые законы вместе с тем могут не позволять массам инвестировать в некоторые из самых лучших инвестиций. У нас в Америке существует акт о ценных бумагах 1933 года, акт о биржах 1934 года, соответствующие подзаконные инструкции КЦББ и сама комиссия по ценным бумагам и биржам. Эти законы и инструкции предназначены для защиты общества от введения людей в заблуждение, махинаций и прочей незаконной практики при покупке и продаже ценных бумаг. В соответствии с ними, определенные инвестиции могут быть доступны только для аккредитованных и искушенных инвесторов и должны быть максимально прозрачны. КЦББ была создана, чтобы стоять на страже этих законов. Выполняя свою роль стража ценных бумаг, КЦББ определила аккредитованного инвестора как человека, который получил доход 200 тысяч долларов или более в каждом из двух последних лет и который рассчитывает получить такую же сумму в текущем году. Человек или супружеская пара могут быть также отнесены к данной категории на основании того, что стоимость их имущества за вычетом обязательств составляет не менее миллиона долларов. Богатый папа говорил, аккредитованный инвестор – это просто человек, который получает значительно больше денег, чем человек среднего достатка. Но это не обязательно означает, что этот человек богат или знает что-то об инвестировании. Проблема с этими правилами заключается в том, что менее 3% всех американцев могут быть отнесены к данной категории, исходя из уровня годового дохода в 200 или 300 тысяч долларов. Это значит, что только 3% могут инвестировать в эти выпуски акций, регулируемые КЦББ. А остальным 97% не разрешено делать такие инвестиции, потому что они не являются аккредитованными инвесторами. Тест КЦББ на искушенного инвестора определяет уровень его финансовой образованности. Помню, как богатому папе предложили инвестировать в компанию Texas Instruments до ее выхода на фондовый рынок. У него не было времени, чтобы изучить компанию и провести свой анализ, и он отклонил предложение. Это было решение, о котором он потом жалел многие годы. Но он не упускал других возможностей инвестировать в компании до их выхода на фондовый рынок. Он становился еще богаче в результате таких инвестиций, инвестиций, недоступных для обычных людей. Мой богатый папа имел статус аккредитованного инвестора. Когда я захотел поучаствовать в очередной такой закрытой подписке на акции компании до ее выхода на фондовый рынок, богатый папа проинформировал меня, что я еще недостаточно богат и мудр, чтобы таким образом инвестировать вместе с ним. Я до сих пор помню его слова: «Подожди, пока станешь богатым, и тогда сможешь делать лучшие инвестиции». Богатые всегда снимают сливки с лучших инвестиций. К тому же, богатые могут покупать по очень низкой цене и в малом объеме. Это еще одна причина, почему богатые становятся еще богаче. Мой богатый папа соглашался с КЦББ. Он считал разумным защищать среднего инвестора от риска, присущего подобным типам инвестиций, хотя сам сделал много денег, инвестируя как аккредитованный инвестор. В то же время богатый папа предостерегал меня: даже если ты аккредитованный инвестор, ты можешь по-прежнему не иметь возможности инвестировать в лучшие инвестиции. Чтобы делать это, нужен совершенно другой тип инвестора с правильными знаниями и с доступом к информации о новых инвестиционных возможностях. Рычаги управления аккредитованного инвестора. Никаких. Богатый папа считал, что аккредитованный инвестор без финансового образования не имеет ни одного из 10 рычагов управления инвестора. У аккредитованного инвестора может быть много денег, но обычно он не знает, что с ними делать. 3О аккредитованного инвестора. Остаточные избыточные деньги – это возможно. Мой богатый папа пояснял, что хотя вы можете иметь статус аккредитованного инвестора, в дополнение к этому вам необходимы образование и опыт, чтобы двигаться дальше в направлении квалифицированного инвестора, искушенного, инвестора изнутри и высшего инвестора. Он знал многих аккредитованных инвесторов, у которых не было избыточных денег. Они проходили порог по доходам, но не знали, как правильно управляться со своими деньгами. Примечание. Практически каждый может открыть брокерский счет, чтобы покупать и продавать акции компании, которые считаются публичными. Акции публичной компании свободно поступают в продажу, а также покупаются и продаются людьми, обычно через биржу. Фондовый рынок поистине свободный в действии. Без участия правительства и вмешательства извне люди могут сами решать для себя, является ли цена на акцию справедливой. Они могут решить купить ее и тем самым приобрести долю во владении компанией. В последние десятилетия особой популярностью стали пользоваться инвестиционные фонды. Это профессионально управляемые портфели, в которых каждая акция инвестиционного фонда представляет собой владение частичками многих разных ценных бумаг. Многие люди делают вложения в инвестиционные фонды именно в силу этого фактора, а также из-за привлекательности владения малыми частями многих разных ценных бумаг вместо доли в одной компании. Если у вас нет времени изучать инвестирование, чтобы принимать информированные инвестиционные решения, наиболее разумное решение – выбрать инвестиционный фонд или нанять консультанта по инвестированию. Одним из путей к настоящему богатству при помощи ценных бумаг является участие в первоначальном публичном предложении IPO акций компании. Обычно основатели компании и первоначальные инвесторы уже владеют пакетами акций. Для привлечения дополнительного финансирования компания может выступить с IPO. Именно на этом этапе на сцену выходит КЦББ с требованиями регистрации и предоставления детальной информации в целях предотвращения подделок и защиты инвестора от введения его в заблуждение. Это, однако, не означает, что КЦББ исключает возможность того, что данное IPO будет невыгодной сделкой. IPO может быть законным, но при этом неудачной инвестицией или попросту пассивом, если его цена идет вниз. Акт о ценных бумагах 1933 года и акт о биржах 1934 года были приняты в целях регулирования этого типа инвестиций и защиты инвестора от фальшивых или очень рискованных инвестиций, а также от брокерских ошибок. Была сформирована КЦББ для надзора за выпуском акций и индустрией ценных бумаг. Законодательство, регулирующее выпуск акций, применяется к публичным выпускам, а также к некоторым акциям частной подписки. Имеются определенные исключения в законодательстве, которых мы не касались. Сейчас важно понять определение аккредитованного инвестора. Аккредитованный инвестор может делать вложения в определенные типы ценных бумаг, а неаккредитованный или неискушенный не может, потому что аккредитованный подразумевает, что такой инвестор может выдержать более высокий уровень денежного риска, чем неаккредитованный. Мы говорили о требованиях к доходу или чистой стоимости имущества отдельного человека или супружеской пары, необходимых для получения статуса аккредитованного инвестора. Но любой директор, руководящий сотрудник или главный партнер эмитента акций также считается аккредитованным инвестором, даже если этот человек не соответствует требованиям дохода или чистой стоимости имущества. Это станет очень важной деталью, когда мы будем обсуждать инвестора изнутри. Именно такой путь часто избирают инвесторы изнутри и высшие инвесторы.